устал. Ты слышишь, я не перестал думать о той одной, что я возвел на пьедестал. Братан, извини, знаю, что обещал, но не могу забыть эту, что развела пожар. Зай, ты извини, но я опять серьезно. Весь огонь, а как до неба плачет дождем. Я не тот, кто будет вытирать слезы. Как-то слишком глубоко проникает боль. Прости, но не замажут мне твои дороги. Перед тем, как за лавеху раздвигаешь ноги. Согласен, разыграла ты меня красиво, оставив одного среди серых массивов. Прости, малая, я сделал все опять не так. И всю любовь нашу с тобой приравняю к бабкам. Ты скучаешь на машине с кем-то на местном, а я сидя на лавочке с пацанами у подъезда. Прости, малая, я сделал все опять не так. И всю любовь нашу с тобой приравняю к бабкам. Ты скучаешь на машине с кем-то на местном, а я сидя на лавочке с пацанами у подъезда. Не перестал, ты слышишь, я не перестал смотреть на фото, перелистывая Инстаграм. Я помню, обещал забыть о том, что было, но, сука, это боль, и я снова не стал любимым. Ты говорила за любовь, после кричала нахуй. Я говорил, что я не тот, ты говорила хватит. Да ладно, и продолжала, став который раз. Я убивал в себе себя, ты убивала во мне нас. Очередная серия убийств по разуму. Мы вроде бы по-разному, но вспомню сразу все. А ты не помнишь нихуя, уже жми на пробелы. Жаль, что мы поздно поняли, что проебали время.